Что знаешь, о том не спрашивай. Мужик воз везет сено, а другой ему навстречу едет. Здорово, здорово. А что везешь? Дрова. Какие дрова? Ведь у тебя сено. А коли видишь, что сено, так зачем спрашиваешь?